Он-то знал теперь, чем пахло слово «концлагерь», и боялся его. Недавно гестаповец увез Тараса, веселого Тараса, с которым он ехал вместе от самого Кракова. Говорили, что парень связался с немкой, а жена Янца донесла. Был поблизости лишь один хороший немец, соседский шофер, светловолосый уволень из Кёнигсберга. Георг долго жил в Данциге, говорил неплохо по-польски, сочувствовал Ануфрию и, как мог, помогал ему. Тот забегал в гараж за газетами, иногда брался мыть машину. Просить поесть Перун стеснялся, хотя у Георга всегда водилось ясное. Водитель ругал фрау Янс. Ее никто здесь не любит, жадная, злая, а язык — во! И он показывал, какой у старухи длинный язык. Начало темнеть. Ануфрий аккуратно сложил газету, разделся и вдруг услышал. В большую комнату зашел чужой. Это были уверенные тяжелые шаги. Он, видно, еще на улице начал говорить с хозяйкой, которая семенила вслед за ним. Перун знал ее походку. «Чепуха!» — сказал глухой мужской голос, который показался Ануфрию знакомым. «Я спрашивал соседей. Он работает у вас добросовестно и им помогает, когда свободен, разумеется. Наверное, голодный. А вот и хозяин. Что нам с вами толковать, фрау Янс?» Отвечает он. «Хайль Гитлер, хер Эверс!» Ануфри представил себе, как старый Янс подобострастно вытягивает руку перед начальством, да еще таким. «Дошло до моих ушей», — быстро перевел Ануфри, «что вы плохо относитесь к своему поляку. Я думал, жена ваша имеет такие же основания жаловаться в гестапо, как тогда. Оказалось, вранье. Мы даже проследили, чем он занимается в городе. Шлет посылки домой, вместо того, чтобы покупать еду. Вы же его голодом морите. Плевать мне на этих поляков, но если население там узнает, что завербованные голодают, многие ли еще попросятся к нам? Вы действуете против интересов Рейха. Понимаете, чем это пахнет? Он работает за двоих, не гуляет, не пьянствует, а вы запираете его в чулан. Сажать — это наше дело. Сами знаем, кого и когда. Хоть раз услышу жалобу, заберу его от вас, и больше вы никого не получите. А нам переводчики вот как нужны. Имейте в виду. Хайль Гитлер!» Перун вытер со лба пот. Беда обошла его. Он лег в постель и долго не мог успокоиться, вспоминая судьбу Тараса. Как все это было! Несколько дней они ехали эшелоном через Германию. На остановках дальше перрона их не выпускали, кормили из больших походных кухонь. У всех были из дома продукты. Они мало обращали внимания на жидкий суп и безвкусный хлеб. В Мюнхене высадили заводских рабочих из Кракова. Остальных начали развозить на грузовиках по городишкам Баварии. Скоро от 2000 завербованных почти никого не осталось. В Айхинген они прибыли вчетвером. Остроносую, тоненькую, тихую Ганну Перун встречал еще дома. Она жила в соседнем селе. Другие двое, крупные и сильные парни, они все время держались особняком и разговаривали по-польски, несмотря на украинские имена Тарас и Апанас. Ануфрий радовался поездке. Он увидел столько необычного, нового. Повсюду было чисто. И вопреки заверениям газеты аптекаря, поля ухожены, скирды аккуратные, ровные, все готово к зиме. Ни малейшего клочка земли нигде не пустовало. Города были благоустроены, люди хорошо одеты, но не упитаны, бледны. Вот в Баварии картина изменилась. Тут все казались сытыми, дородными, краснолицами и разговаривали очень громко. Отец отпускал Ануфрия из дома неохотно, хотя и понимал, что работа в деревне теряла всякий смысл, если урожай будет целиком вывезен в Германию. «Как у большевиков», — добавлял он. По дороге Ануфрий не мог налюбоваться ландшафтами. Грузовик то спускался, то плавно поднимался по холмам. Взору открывались яркие, как на открытках, картинки. Группы домов под пологими, козырьком нависающими черепичными крышами, с высокой островерхой церковью посередине. Рощи в осеннем золоте, зеленые луга, большие пестрые коровы с колокольчиками на шее, мощные битюги. Крестьяне здесь ходили в серых или зеленых, окантованных кожей куцых куртках с погонами и большими серебряными пуговицами. На локтях были пришиты кусочки кожи, вырезанной в форме сердца. Чиновник в Айхингене, который распределял их, курил большую гнутую трубку с фарфоровой головкой. Дым от этой трубки облаком стоял в тесной канцелярии ратуши. В углу сидел малозаметный плотный человек в черных бриджах, сапогах и коричневой рубашке под серым пиджаком. Его темные глаза зорко следили из-под полузакрытых опухших век за всем, что происходило в комнате. На длинной скамейке вдоль стены сидело несколько местных жителей, подавших начальнику с трубкой прошение выделить им работников-поляков. Первой отдали Ганну одноногому старику-сапожнику. У этого пьяницы не было никакого хозяйства, зато имелся золотой партийный значок, и ему пошли навстречу, обойдя хозяев, которым до зарезу была нужна помощь. Примечание автора. Золотой значок – свидетельство того, что его владелец – заслуженный нацист. Таких значков в Германии было выдано всего 100 000. Ганна быстро заикнулась о заработке, повторив слова, которым ее научил в дороге Ануфри. «Вифельгельд». Примечание автора. «Сколько денег?» немецкий. Но бургомистр сердито отрезал. «Договоришься с ним. Переведи!» Кивнул он Перуну. «Забирай ее, Тони. Кому верзилу этого? Тебе, Франц, нужен возчик. И тут возникла неожиданная заминка. Апанас и Тарас заявили, что желают работать вместе. Перун перевел. Бургомистр вынул трубку изо рта и почесал могучий угловатый затылок. «Вместе? Уж не знаю, как быть». «А просто!» — вдруг подал голос человек в сапогах, сидевший в углу. «Ты, парень, переведи. Если очень хотят быть вместе, я им это устрою в два счета. Но только пусть потом пеняют на себя. Вы мобилизованы на работу в Германию и обязаны трудиться там, куда пошлют. Станете нарушать порядок, живо очутитесь в лагере. Откажитесь, хлопцы. Он говорит, что нельзя вместе, — сказал Ануфрий. Он, наверное, из полиции, грозит посадить. «Ладно, — сказал Апанас другу, — иди ты фурманом. Все равно будем видеться в одном же поселке». Примечание автора. Фурманом, кучером, немецкий, польский. «Он идет работать возчиком, хер комиссар», — обратился Ануфрий к гестаповцу. «Что? Комиссар? Это я комиссар? А в польской полиции тоже были комиссары?» Он изобразил подобие улыбки на дутловатом лице и опять впал в мнимую дремоту. Тарас ушел со своим новым хозяином. «Херр Хубер, прошу, дайте мне этого парня!» Сиплым голосом заговорил старик в зеленом грубошерстном дождевике, подкручивая длинные белые усы. «Моя старуха туга на ухо, а он хоть знает по-немецки». «Хорошо, Янс, ты его получишь. Теперь еще один». «Не надо, Хубер, разбор кончился». Гестаповец неожиданно быстро встал, подошел к вешалке, надел кожаное пальто, нахлобучил зеленую шляпу с кисточкой из бороды горного козла. «Этого я беру с собой», — продолжал он бесстрастным голосом. «Раз они просятся вместе, лучше их разъединить. Найду ему такого хозяина, что не пикнет. Надо с самого начала ставить завербованных на свое место, чтобы потом не возиться. Кстати, Хубер, проследи, чтобы зря батраков не задирали. Все же они добровольцы. А ты, переводчик, держи язык за зубами. Ну, пошли», — сказал он Апанасу, который, не понимая, уставился на него, держа в громадной руке свой чемоданчик. «Машина во дворе, айда!» Он грубо подтолкнул парня к выходу. Янс жил в получасе ходьбы от центра поселка, возле дороги. Дом был небольшой, однако выглядел исправно, за исключением крыши, которая местами была залатана и нуждалась в ремонте. За фруктовым садом узкой полосой тянулась пашня. В стороне стояли сарай и скотный двор. По соседству находилась другая усадьба с богатой виллой, гаражом и другими службами из красного кирпича, громадным фруктовым садом позади, обнесенным высоким забором из металлической сетки. Отсюда, как на ладони, виднелись в низине дома поселка, острокрышая церковь с узкой колокольней и ратуша на площади. Дом Янца был обставлен по-старинному. с тяжелыми скамейками, резным массивным столом в большой комнате. Там же стояли лари из темного дерева, окованы и закрыты на висячие замки. Современно выглядела лишь ножная швейная машинка в деревянной тумбочке. На столе лежала огромная семейная Библия. Из большой комнаты открывалась дверь в каморку с крошечным окном. Хозяин спал в мансарде, куда вела крутая лестница с резными перилами. Фрау Янс была очень худой старухой с лошадиными зубами, острым носом, узкими губами и жиденькими косичками вокруг головы. Руки большие, костлявые, а предметом ее гордости была длинная и тонкая шея. На самом деле редкость в той горной провинции, где зоб был распространенной болезнью. На этой шее, поверх воротника черного платья, висела золотая цепь с большим крестом. При всей своей подчеркнутой набожности фрау Янс никогда не открывала Библию на столе, что подтверждало подозрение Ануфрия о том, что хозяйка не умеет читать. Она долго просидела в девицах, как рассказывали соседи, из-за своего дурного характера. В 30 лет все же вышла замуж и за короткий срок прибрала мужа к рукам. В тех случаях, когда он начинал бунтовать, она подносила ему выпивку, но денег больше, чем на дюжину кружек пива в сельском трактире, никогда не доверяла. Сын находился в армии, дочь жила с мужем в Мюнхене. Старики не управлялись с хозяйством без сына, поэтому Хубер им отдал Ануфрия. Как-никак зять Янцев был эсэсовским офицером. Старуха показала батраку его место в каморке, и они все сели за стол. Это был единственный случай, когда он ел хлеб вместе с хозяевами. Фрау Янс решила за один раз выкачать из поляка все, что хотела узнать. Она с пристрастием расспросила обо всех его родственниках, о родительском хозяйстве, почему он завербовался. Тут Ануфрий заметил, что у нее превосходный слух. Старик врал у бургомистра. Весь поселок знал, что она везде подслушивает. Много раз, подробно перечислив его обязанности, фрау Янс добавила: «Не забывай, господам из соседней виллы ты должен проявлять особое почтение, они дальние родственники нашего фюрста». Примечание автора. Фюрст – князь немецкий. Заметив недоумение на лице Ануфрия, она возмутилась. «Ты не слышал о нашем фюрсте Турн-Унтаксисе? Он самый богатый человек в Баварии, имеет заводы, земли, дома. До 70-го года у него здесь было княжество. Он даже свои почтовые марки печатал». «А вообще, раз мы вас победили, ты должен слушать любого немца и прежде всего своих хозяев. Если не будешь усердно работать или, избави Бог, украдешь чего, говорят все поляки воры, мы заявим на тебя в гестапо, ты попадешь в конгрегационс-лагерь, там тебя научат трудиться бесплатно. а у нас ты будешь 20 марок в месяц получать. И кормить будем, если, конечно, заработаешь».